Глава 11. Штыба, молодец, важнейшая дата. А давайте устроим общешкольное собрание, посвященное рупору всех комсомольцев, газете «Комсомольская правда». Анатолий хорошую идею предложил, воодушевленно произнесла она. Ясно, опять подарок от комсомола. Зиночка выполняет поручение написать на меня отличную характеристику. Я сразу понял, куда ветер дует. Конечно, все проголосовали за инициативу комсомольца Анатолия Штыбы. На последних двух уроках по труду мы корпели опять над шахматами, и после окончания уроков Сусанна нам зачитала оценки, где у меня неожиданно оказалась четверка. Ни одной четверки за год не было, было штук 5 троек. И как так вышло? Да как-как. У Сусанны и так полно косяков, чтобы не делать еще один новый, идя против воли директора. Удалось осмотреть и проводку, вроде все в порядке, но я заметил самодельный обогреватель у трудовика, обмотанный черной изолентой, уже затвердевший от температуры. Когда все собирались домой, а трудовик вышел по своим делам, я быстро подрезал это устройство, буквально разломав его на куски. Не видел никто, кроме Кондрата, но он лишь подмигнул мне. 100% решил, что хулиганю, а не спасаю школу от пожара. А гореть в помещении есть чему, здесь полно дерева и лаков. В прошлой жизни спасло то, что был день, и пожар заметили сразу. Вечером я услышал новость по телевизору. СССР организует соревнование «Дружба-84». Причем директор подчеркнула, что это не замена Олимпиаде. Эх, жаль, я не помню результаты этих соревнований. Не очень интересовался, меня тогда больше футбол привлекал. Блин! «Да твою ж мать! Футбол!» В 84-м году, уже скоро, будет проходить чемпионат Европы по футболу. Я в свое время смотрел все матчи, и все их отлично помню. Интересно, а ставки делают на матчи в СССР? А вот этого не знаю. Спортпрогноз появился позже, это точно. Совок долбанный, как заработать честному инсайдеру? В пятницу утром я шел в школу в приподнятом настроении. На следующей неделе у нас последний звонок, потом экзамены и свобода. И даже поставленная директором на место историчка не испортила мне его. Годовые оценки по истории у меня 3, а вот Вере Архаровой все-таки поставила 5. Я успел проинструктировать всех еще насчет днюхи, которую решил начать в 1:00, как меня опять вызвал к себе директор. «Значит так, Штыба, сейчас едем в город, в больницу к Виктору Семеновичу. Он тебя лично хотел поблагодарить», — огорошил он с порога. «Может, мне костюм надеть?» — предложил я. «Не надо», — поморщившись, ответил директор после некоторого раздумья. «Мы уже сказали, что ты простой парень, не балуешь хорошими оценками, но инициативный и справедливый. Твоя идея с комсомольской правдой хороша, и характеристика тебе будет неплохая. Да и халат там дадут, уверен». Едем на УАЗике в районный центр. Город находится от поселка километрах в 60, но плохие дороги заставили нас ехать 1,5 часа. Я даже поспал немного, укачало. В больнице, как и пророчил Николай Николаевич, нам вручили халаты, и мы поднялись на 2-й этаж в палату к больному. Против ожидания он куковал в помещении не один. Палата была на 2, но просторная, с умывальником и небольшим холодильником «Минск». 2-е место было обитаемо, но соседа не видно в палате. Может, на процедуре? Директор при виде Виктора Семеновича даже стал меньше и говорить стал совсем по-другому, почтительно. А больной выглядел просто героически. Обвязанная голова в пропитанных какой-то мазью бинтах придавала ему вид красного командира, раненого в боях. Рука, согнутая в локте и висящая на повязке, дополняла этот образ. Лицо у дядьки было приятное, светлое, и улыбнулся он мне, как показалось, искренне. Совсем по-гагарински, открыто. Короче, красавец-мужчина лет 50, может, чуть меньше. «Так вот ты какой, Штыба!» Протянул он и добавил, удивив меня до невозможности. «А ведь мой отец с твоим предком вместе воевали в гражданскую». «Это он про какого родственника?» Насколько я знаю, фамилия Толика происходит от угольных отходов у нас в области. Так называемый Штыб. Близлежащая новочеркасская ГРЭС работала именно на Штыбе, мелкой угольной пыли. «Что, не знаешь про предков? Это плохо. А вот бабушка твоя в курсе. Что же она внуку не рассказала?» — попенял бабуля-коммунист. «Штыб Семен Митрофанович, дед твой двоюродный. Жаль, рано погиб, но на Кавказе его до сих пор уважают. И даже площадь назвали его именем во Владикавказе. Бабка твоя родная его сестра». Толиковской памятью вспомнил, что когда я родился, мама не жила с отцом и дала мне свою фамилию. А потом, в мои 2 года, они опять сошлись. А вот бабушка моя, Светлана Митрофановна, мне ничего не рассказывала, хотя, если честно, я вообще не интересовался ее прошлым. Видя, что я задумался, Виктор Семенович продолжил. «Я, когда узнал, кто мне помог, сначала и не поверил. Ведь твой дед спас моего отца в свое время. Да и ты, молодец, не растерялся, и потерю крови уменьшил, и при сотрясении правильно действовал». Несколько неуклюже похвалил меня он. «А как вы себя чувствуете?» — спросил я, не зная, что и сказать. «Да уж получше, чем Бубликов», — засмеялся пострадавший, процитировав фразу из популярного кинофильма «Служебный роман». Мы с директором подхалимски хихикнули. «Еще хочу сказать спасибо, что заметил яму на обочине, из-за которой я и попал в аварию. А то поползли слухи, мол, я чуть ли не пьяный был», — сказал Виктор Семенович и посмотрел на меня. «Это от дедушки пахло, с которым мы вас перевязывали. Наверное, поэтому и сказали так». Не подвел его ожидания я, проявив настоящую мудрость, и судя по тому, что сопение Николая Николаевича за спиной стало тише, я попал в точку. Дальше заведующий отделом в ростовском обкоме КПСС внимательно выслушал мои планы на жизнь. «Значит, 10-летку не хочешь закончить», — подытожил зав. Отделом, глядя на сидящего по стойке смирно. «Вот уж никогда бы не подумал, что так возможно». «Директора школы». «Есть и другой вариант. Вечерняя школа, а потом вуз. С работой и жильем я помогу». «Неожиданно», — признался я. «Надо дома посоветоваться». «Ну и отлично», — подвел итог мой благодетель и оставил свой домашний номер телефона в Ростове. «Едем обратно». Я опять заснул, и разбудили меня уже около дома. Директор попрощался, и я потопал к себе, где меня уже потеряла бабка. «Куда пропал? И кто там тебя привез?» — начала допрос она. «Бабуля, а правда, что твой брат — известный революционер?» — вопросом на вопрос ответил я. В общем, болтали мы до самого прихода отца, который явился поздно и не с пустыми руками, а с ящиком пива. «Шашлык к обеду тебе приготовят, заедешь ко мне на бойню, заберешь. И вот, пиво тебе, как и обещал», — сказал он и пошел спать по причине сильной усталости и опьянения. Пиво ему оставили в виноводочном, он заранее договорился с руководством, и сторож вечером отдал ему ящик. С возвратом тары, конечно. Батька редко у них что-то просил, и с его работы ему приносили водку и так, а прочие напитки он не уважал и откровенно игнорировал. Утром я проснулся от божественного запаха домашних пирогов. Бабуля расстаралась к моему дню рождения. Осторожно, чтобы не разбудить спящего отца, я пробрался на кухню. «Не буди лихо, пока оно тихо. А то с похмела у отца плохое настроение». Бутылок в ящике поубавилось, минус 2 штуки. 100 пудов отец встал ночью и выпил. Надо срочно их у возителя спрятать. Как говорится, тиха украинская ночь, а сало надо перепрятать. И пиво оказалось подходящее, украинское. Хоть Украина и рядом с Ростовской областью, я такое в первый раз видел и даже не слышал про него в прошлой жизни. Переяславское. Пустая бутылка пахла медом, но срок годности еще не истек. Крепость 4,5 оборота. Сойдет. А девочкам сладкое даже должно понравиться. Бабуля, неодобрительно качая головой, помогла мне поменять этикетки с пива на газировку, которую я купил еще позавчера. Бутылки с пивом стали выглядеть одинаково, но придраться не к чему. Ситро и лимонад, как есть. А, нет, вон еще и парочка тархуна. Газировка же осталась без этикеток. Оставляю бате бутылку пива, остальное складываю в баул и прячу в бане. Сейчас к Кондрату надо заехать, все сразу на место не увезу, а мне еще за Дианой ехать. Магнитофон забирать, потом за мясом, затем дрова отвезти, воды и еще кучу всего. «Ну ты и спать! Через 2 часа уже народ придет!» — Недовольно сказал Кондрат мне, но я не стал спорить, ведь ему батя доверил сегодня свой ИЖ-49 с коляской радикально черного цвета. «На 2 часа дал, уже полчаса прошло», — бурчал друг, заводя мотоцикл. Мотоцикл был тяжеловат в управлении для пацана, но Кондрат справлялся. Мотик был чуть ли не 30-летнего возраста, и единственной причиной, почему транспортное средство до сих пор может передвигаться, было то, что батя Кондрата большей частью сидел по зонам и не имел возможности ушатать его. С мотоциклом все оказалось очень просто. Едем сначала ко мне во двор, там грузим пиво, 3 бутылки моего трофейного коньяка, воду, хлеб, пироги, вилки и прочие тарелки, в основном жестяные и железные, мне бабка доверила. Я также взял парочку старых одеял, не сидеть же на земле там. На поляне бревна есть, но охота и поваляться будет. Высаживаю Кондрата в чистом поле, хотя там уже находится мой второй друг Пахаб, чем-то заедающий налитый из термоса чай. «Так, сейчас где Аня за музыкой, а потом за мясом? Пахаб, встречай гостей и организуй тут все. «А чё за костюм у тебя такой модный?» — вдруг спросил Пахаб. «Олимпийский, третьяк подогнал», — пошутил я. «А что, он ему не нужен?» — затупил Пахаб. «Шучу, парни, шучу!» Бабка купила по знакомству. Говорят, что готовили нашим олимпийцам, а те в США не поедут. «А чё за костюм у тебя модный такой?» — спросила Диана, повторив слова друга. «Это ему третьяк подарил. На Олимпиаду наши не едут, вот он ему и не нужен», — охотно пояснил Кондрат. «Давай, садись в коляску». «Как это? Олимпиада летняя, а третьяк же в хоккей играет». «Тьфу, не то спросила. Чего он тебе подарил-то?» Требовательно посмотрела на меня одноклассница. «Да шутит он. Бабка по знакомству взяла. Садись уже», — настойчиво попросил я. Время поджимало. Мотоцикл скоро отдавать надо. Связываться с батей Кондрата неохота. Отморозок он, хотя моего батю побаивался, и всегда разговаривать с ним вежливо, даже бухой. «Конечно, мой батя особый случай. Здоровый, как горилла, и неприветливый, как цепной пес. И рука, сука, тяжелая,